Глава 17. Я не заметил, как заснул. Зато очень хорошо заметил, как проснулся. Болела голова, раскалывалась. До подташнивания, до цветных искр в глазах болела. И эта боль была мне знакома. И то, как щипало глаза, тоже. Застонав, я поднялся с пола. Потрогал щеку. На ней четко отпечатал серебристый узор половых досок. Спал я, не шевелясь, мертвым сном. Впрочем, почему спал? Лежал выключенный, таким же газом, как тот, который вдохнул в Антарии. Я по-прежнему был в своей клетке. Все так же стучали колеса поезда, все так же тускло светили под потолком газовые лампы. Вот только что-то погромыхивало, перекатываясь в дальнем конце вагона. Я встал, шатаясь и прижимаясь к решетке, чтобы не упасть. С какой стати нашим конвоирам вздумалось опять травить нас газом? Неужели не понравилась откровенность Эйжел? Но заткнуть ей рот можно было другими способами. Обычным кляпом, в конце концов. Зачем же газ? Я прижался к решетке и, щурясь, всмотрелся сквозь туманящие глаза слезы. Грохотала железная кружка, катающаяся по столу, за которым сидели конвоиры. Ей никак не удавалось упасть. Она натыкалась то на другую посуду, и тогда задорно звякала, то на головы конвоиров, тогда звук был тупой. Все трое наших конвоиров лежали лицами на столе, будто перепившие гуляки. Мои товарищи лежали в своих клетках, и я пришел в себя первым. Что же это такое творится? «Эй!» — позвал я. «Кто живой? Вставайте, беда пришла!» А почему беда, собственно? Может быть, есть шанс сбежать? Но клетки закрыты, на руках наручники, ключи у конвоиров. Я опустил взгляд на пол. И почти не удивился, обнаружив перед дверью своей клетки две связки ключей. Одна побольше, видимо, была от дверей клеток, другая маленькая от наручников. Вначале я пытался достать маленькую связку, но она лежала слишком далеко. А вот ключи от клеток я сумел подцепить кончиком пальца. На то, чтобы исхитриться и, просунув сквозь решетку обе скованные руки, вставить в замок ключ, ушло минут 5. Разумеется, первый ключ не подошел. Я представил себе, как буду перебирать весь десяток, и мне поплохело. Но, к счастью, подошел уже третий ключ. Я открыл свою решетку в тот момент, когда кто-то из наших начал тихо, жалобно стонать. «Сейчас, сейчас», — пробормотал я, подхватывая ключи от наручников. «Сейчас». За что я точно могу благодарить Эйжел, так это за то, что научился разбираться с наручниками, разными. Бывают такие, что самому не снять, если ты не Гудини. Но большинство попроще. На мне были обычные российские наручники, которые можно открыть без особых проблем, был бы ключ. Да и без него тоже можно справиться. Пограничников в основном экипировали именно такими. Конвойными наручниками «Нежность». Все-таки любят в России давать оружию и спецсредствам необычные названия. К тому же руки мне сковали спереди, гуманно, но неосторожно. Через 20 секунд я сбросил браслеты и кинулся. Нет, не к товарищам, а к решетке, за которой сидели конвойные. А ну как проснуться. Но дверь, закрытую дверь между тюремным отсеком и помещением конвойных, я открывать не стал. Вблизи все выглядело немного не так, как я ожидал. Конвойные не спали. Они были мертвы. Огромная лужа крови покрывала весь пол и уже потихоньку просачивалась к нам. Я вздрогнул, сообразив, что наступил на кровь кроссовками. В воздухе стоял тяжелый, тошнотворный запах. Если бы не вонь от отравляющего газа, до сих пор остававшаяся в носу, я бы почувствовал это сразу. У одного я даже видел рану, узкий разрез куртки на спине, под левой лопаткой, от которого тянулась вниз черная полоса. Кто-то их убил. Кто-то погрузил весь вагон в сон, потом убил конвойных, потом снова запер их отсек, положил ключи перед моей клеткой и притворился спящим. Этот кто-то никуда не убежал. Я прекрасно видел единственную дверь вагона, она была закрыта изнутри на засов. У меня волосы встали дыбом. Я обернулся. Все наши были в клетках. Все клетки были закрыты. Кажется. Я прошел по вагону, дергая каждую дверь. Шевелился, и что-то бормотал лежащий на полу старик. Ведьма растирала руками виски, проводила меня затуманенным взглядом. Сидел, прижав руки к лицу, и ругался по-армянски скрипач. Хмель лежал неподвижно. Калька сидела с закрытыми глазами, но медленно мотала головой влево-вправо. Дед сидел на полу и плакал. Это меня поразило. Дед не плакал никогда. Он мог ругаться, он мог быть испуган, он мог быть зол, но слезы в его репертуар не входили. «Рома, что с тобой?» — спросил я, отпирая клетку. Пацан тоскливо посмотрел на меня, потом перевел глаза вниз на мокрые джинсы. «Ну, обоссался», — сказал я нарочито грубо. «Вижу. Позор не твой, позор тех козлов, что тебе руки сковали. Если бы свободными оставили, я бы убежал», — тоскливо сказал дед. «Понимаю. А попросить помочь пописать ты, конечно, не хотел», — сказал я, приседая, снимая с его рук брезентовый мешок и возясь с наручниками. «Ты бы разрешил свой член трогать?» — возмутился дед. «Да пусть хоть затрогались бы!» Все с той же грубостью, единственным, что могло сейчас успокоить опозорившегося Ромку, продолжил я. «Не бойся, просохнет!» «Отвернись! Я открою портал!» — быстро сказал Ромка, едва я освободил его руки. «Подожди ты!» — я встал. «Не горит пока. Надо всех освободить и сообразить, что произошло». «А что произошло-то?» — простонал скрипач. «Ударник! А что, такой же газ, каким тебя накрыло?» «Вот именно», — подтвердил я, — «он самый». Я вышел из клетки Ромки, прошел мимо своей и остановился перед той, где сидела Эйжел. Она действительно сидела, сложив руки на коленях и уронив голову на грудь, неподвижно сложив. Дверь ее клетки тоже была закрыта. «Да что же это?» — закричал я, возясь с ключами. «Эйжел! Эйжел, очнись!» Я уже видел темное пятно крови под ней, и тяжелое обвислость тела. Но все равно продолжал с ней говорить, будто слова были тем, что могли удержать ее по эту сторону жизни. Войдя в клетку, я присел рядом с Эйжел. Крови было много. Лубок на правой руке так насквозь промок, стал бурым. И ран тоже было много. Ее будто в ярости полосовали ножом, куда только могли дотянуться. Порез на щеке, на шее, три раны на теле. Но, пожалуй, все-таки крови было меньше, чем можно было ожидать при таких ранах. И у меня появилась надежда. Я сжал пальцами запястье Эйжел. Вначале мне показалось, что сердце не бьется, а потом я все-таки почувствовал удары пульса, частые, но очень слабые. «Она мертвая?» — спросил Ромка. «Нет, жива. Только крови много потеряла». Говоря, я сбросил куртку, снял рубашку и принялся рвать ее на полосы. Повезло. Наверное, ее били через решетку, куда дотянулись. Решились, что истечет кровью, но раны были неглубокие. «Ага», — сказал Ромка без особой радости. После предательства Эйжел сильно упала в его глазах. «Открывать портал!» Я бросил ему обе связки ключей и принялся перевязывать девушку. «Уймись ты с порталом, успеем! Освобождай наших! Нет, стоп!» «Не просто освобождай. Внимательно смотри, закрыты ли наручники, понял?» Ромка кивнул, явно ничего не понимая. Покосился на отсек с конвоирами, спросил. «Ударник, а как ты их, а?» «Это не я», — ответил я, укладывая Эйжел на пол. Мне казалось, что так будет лучше, чем оставить ее в положении полусидя. Пусть крови будет легче разойтись по телу. Как же ее изрезали. В душе была какая-то серая холодная злоба. И ведь мы уже давно как не любовники, и она нас предала, пусть и из высоких побуждений. Все равно серая мерзкая ярость внутри. Как же так? Почему? И кто? «Пошли», — сказал я, вставая. Вытер окровавленные руки об обрывке рубашки. Все, что я мог сделать для Эйжел, я сделал. Она не обидится, если выживет. Она всегда была очень прагматична, да и к боли ей не привыкать. Надо освобождать наших и не наших. Голова болела у всех. Никаких таблеток ни у кого не было. У запасливого Ашота тоже вывернули карманы и забрали анальгин. Может, предполагали, что это яд. Впрочем, эта тщательность конвоирам не помогла. «Какая гадость, уже второй раз надышался», — пробормотал старик. Мы собрались в центре вагона, не сговариваясь, наверное, потому что это было одинаково далеко от убитых конвоиров и неподвижного тела Эйжел. Кто-то сидел, кто-то стоял, привалившись к стене. Поезд шел ровно и, судя по стуку колес, быстро. Никто ничего не помнит? Как нас вырубили, в какой момент? «Я помню, что Эйжел нам объясняла, почему нас арестовали», — сказал я, — «и все. Я стал ее уговаривать рассказать все. Мне показалось, что она чего-то не договаривает, и тут я отрубился, как уснул». «Аналогично», — кисло сказал Ашот. Видимо, никому добавить было нечего, все промолчали. «Вагон заперт изнутри», — сказал старик. «Окон нет, вентиляционные решетки узкие». «Тайна запертого вагона», — мрачно сказал Хмель. «Отсюда напрашивается простой неприятный вывод», — кивнул старик. «Кто-то из нас на самом деле работает на очаг». Ведьма вздохнула. «Почему это?» — возмутился Роман. «Потому что кто-то из нас имел при себе заряд газа. Я даже не представляю, каким образом спрятанный». Старик пожал плечами. И он шарахнул этим зарядом. Сам каким-то образом сознание не потерял, потом ухитрился отпереть решетку, убил охрану и исполосовал Эйжел. Оружие куда-то выбросил, в канализационную дыру, наверное. Потом запер за собой решетку, запер свои наручники, ключи подбросил к решетке ударника и притворился спящим. «Зачем нападать на Эйжел?» — спросил Роман упрямо. Она хотела еще что-то сказать про агента очага. И он испугался, что его вычислят. «Да как он мог все это сделать?» — продолжал спорить Роман. «Что он, фокусник?» «Он представитель цивилизации, которая опережает нашу на сотню лет», — напомнил старик. «Что мы знаем о его возможностях?» «Тогда почему он не ушел? Вот вопрос», — задумчиво произнесла ведьма. «Чтобы мы не поняли, кто из нас был шпионом», — ответил старик. «Не сходится». Ведьма упрямо покачала головой. «Убил бы всех нас. Если он такой предатель, то я не верю в его сантименты. А хотел бы замести следы, поджег бы вагон». «Мне кажется, ему что-то от нас нужно», — сказал я. «Потому и не убил. Потому и прячется». «Слушайте, а ведь он...» Ведьма вздохнула и поправилась. «Или она... Он или она с земли. Потому что та осведомленность, с которой о нас говорил этот французский полковник, не может быть из досье, собранных на Центруме. Они знают, кто мы в земной жизни, наши имена, наши адреса. Мы все земляне. Даже если кто-то из нас работает на очаг». «Слушайте, ну что мы сейчас рассуждаем?» — взмолился Ромка. «Давайте откроем порталы и вернемся. Кто не сможет открыть сам, уйдет с другими. А то мы сидим в вагоне и приближаемся к тюрьме». «Нет, Рома», — сказала ведьма. «Нельзя нам возвращаться. Если штаб взялся за нас так серьезно, то и точки, откуда мы открывали свои порталы на Земле, им известны. И там сейчас ждут засады. Возьмут тепленьких, пискнуть не успеешь». «Я каждый раз ухожу из разных мест», — упрямо сказал Ромка. «Насколько разных?» — уточнила ведьма. «В пределах своего интерната, очевидно. То из одного сортира, то из другого. Уверена, у них хватит силы влияния на Земле, чтобы весь твой интернат эвакуировать под благовидным предлогом. К примеру, сказать, что кто-то из детей разлил ртуть в жилых помещениях. Или что там пожарная опасность, и ждать тебя будут во всех местах, откуда ты привык уходить». Она помолчала, потом добавила. «А я всегда уходила из своей квартиры, из одного и того же кресла. Садилась с книжечкой, ставила рядом кружку чая, читала». «Я тоже только из квартиры уходил», — сообщил я. «Мне вообще нужен душ для перехода». «Ребята, а может, тот, кто это все сделал, может, он нам признается?» — спросила Калька. Обвела всех молящим взглядом. «Ребят, ну мы же друзья. Я вовсе не считаю, что очаг зло. Вдруг он вынужден так поступать? К примеру, когда видит, что цивилизация готова сама себя уничтожить в атомной войне или еще как-то. Сразу раз и запускает в этот мир пластиковую чуму, спасает. Вы скажите, мы же друзья!» «Это во время Карибского кризиса никто не вмешивался», — презрительно сказал старик. «Да уж, добряки. Довели один мир до ручки, теперь хотят...» Он смутился. «Нет, ты права, Калька. Могут быть разумные объяснения. Никто не хочет сознаться». Мы уставились друг на друга. Несколько секунд жадно всматривались в лица. Лично я смотрел в первую очередь на ведьму, а та — на предложившую раскрыться Кальку. Роман почему-то насупленно уставился на меня. Хмель играл в гляделки со скрипачом. «Фигня», — сказал наконец старик. «Не сознается. Давайте решать, что будем делать». «Открываем портал и пытаемся понять, есть ли на другом конце засада», — предложила Калька. «Ну и рискнем». «Дело не только в засаде», — старик покачал головой. «Давайте честно, то, что среди нас предатель, можно считать фактом. Вы готовы позволить ему вернуться на Землю? Уйти, затеряться на Земле, прыгнуть в другое место Центрума, выйти на связь со своими хозяевами? Нет, ребята, можете смеяться над словами патриотизм, если угодно, но я сейчас выступаю как патриот всего человечества, от Японии до Португалии, от Канады и до Бразилии. Мы пограничники. Мы играли в пограничников, будто не доигравшие в детстве оболтусы, но игра стала правдой. Мы думали, что защищаем Центрум, который стал для нас вторым домом. Но на самом деле мы защищаем свой мир, свою землю. Да, дурацкую, недобрую, с массой проблем, но нашу землю. И я лично не пущу на нее предателя. Если кто-то попытается открыть портал, я лично его убью, голыми руками». Наступила тишина. Никто такого пафоса от старика не ожидал. Будь у него чуть другой тон, мы бы рассмеялись. Но он был очень серьезен. «Предлагаю всем совершить самоубийство», — внезапно сказал Хмель. «Так мы гарантируем, что предатель на землю не вернется». Потребовалось несколько секунд, чтобы мы поняли, что он так шутит. «Тьфу на тебя», — сказал старик. «Нет, ребята, мы сделаем по-другому. Мы доедем до Марине, мы потребуем, чтобы нас судили, чтобы предателя нашли. Кто за?» И он поднял руку. Следом за ним подняла руку ведьма. Потом, поколебавшись, Калька, скрипач пожал плечами и тоже поднял руку. Хмель вздохнул и сообщил. «Я программист, и в одной онлайн-игре главный боевой маг нашего клана. Мне без компьютеров никак. Ну ее, эту пластиковую чуму!» Он тоже поднял руку. «Как все, так и я», — сказал Роман. Обиженно добавил, поднимая руку. «Только я им, гадам, не прощу, что джинсы испортил!» Все уставились на меня. «Мне кажется, — сказал я, — что мы недооцениваем этого предателя. Сейчас делаем ровно то, чего он хочет. Но, как сказал Ромка, я как все». Я встал и пошел к Эйжел проверить повязки. Она так и не пришла в себя, но, похоже, хуже ей не становилось. Поезд долго маневрировал на путях. Мы не могли этого видеть, но слышали и гудки других паровозов, и голоса людей, и весь этот набор звуков, что сопровождает жизнь города даже ночью. Забранные мелкой решеткой вентиляционные отверстия под потолком не позволяли осмотреться, но хотя бы давали представление о времени суток. Мы так и сидели посреди вагона в окружении мертвых тел, пока поезд тащился по Марине, миновал городской вокзал, ушел на какой-то одиночный путь и, наконец, остановился. Я слышал, что в огромное, расползшееся на треть города здание штаба корпуса, и не здание даже, а конгломерат зданий, крепость, казарму и бюрократический офис, сросшиеся воедино, входит своя железнодорожная ветка. Видимо, мы въехали в крытый пограничный вокзал. Потом в дверь снаружи постучали. Мы сидели, молча и не шевелясь. Мы все обговорили заранее. Можно было, конечно, разойтись по камерам, заново приковать себя наручниками, а последний из нас выбросил бы ключи, чтобы уж у наших конвоиров совсем ум зашел за разом. Но мы решили вести себя максимально честно. В дверь стучали снова и снова. Звали конвоиров, двое из которых так и сидели за столом, уже окоченев, а третий, бедолага Марик, еще в пути при каком-то толчке свалился на окровавленный пол. «Давай», — сказала ведьма старику, — «пора». «Помогите!» — закричал старик, вздохнул и подбавил трагизма в голосе. Впрочем, это было несложно. «Помогите! Спасите нас! Выпустите! У нас раненый!» Дверь стали выбивать. Закрыта она была на совесть, но и били хорошо. Когда дверь чуть подалась, в щель под ней просунулись ломы. Тут же послышалась ругань, видимо, заметили кровь. Через несколько мгновений дверь слетела, засов выстоял, но не выдержали петли. В вагон ударили слепящие лучи прожекторов. «Помогите, помогите, не стреляйте!» — крикнул старик. «Мы в вагоне, мы не вооружены!» Это был самый опасный момент. И не только потому, что у ворвавшихся в вагон и увидевших своих убитых товарищей-пограничников могли сдать нервы. Среди нас был Ашот, адреналиновый проводник, открывавший портал в момент испуга. А любой открытый портал охрана расценила бы как попытку бегства. Поэтому Ашота мы усадили лицом к глухой стене. Если он и откроет портал, тот будет достаточно далеко, вне вагона, и меньше шансов, что у кого-то дрогнет рука на спусковом крючке. «Стоять! Не двигаться! Руки вверх! Не открывать порталы!» — орали на нас через решетку, пока кто-то гремел ключами. «Помогите, мы свои! Мы никуда не бежим! Мы не вооружены! У нас тяжелораненая девушка!» — продолжал кричать старик. «Спасите нас! Выпустите отсюда!» Разумеется, мы понимали, что никто нас выпускать не собирается. Но человек, просящий помощи, вызывает меньше опасений. Стрелять в нас не стали. Даже почти не били, когда ворвались внутрь тюремного отсека. Уложили лицами в пол, сковали руки за спиной, на этот раз жестко, даже помимо обычных наручников надели еще и пальцевые, сделав любую попытку освободиться совершенно безнадежной. Потом подняли, тщательно срывая одежду и, не брезгуя ничем, обыскали. И только потом повели наружу, по полу, покрытому засохшей, но еще липкой кровью.